давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. Да я тот уникум, ты знаешь мое имя. 7 месяцев в игре, но факт я делаю красиво. У меня есть стимул, у меня есть цель. Пусть хип-хоп и словно Коби Болин all day. Окей, alright, you know I like. Я как Лил Вейн под прицелом, зайди на мой сайт. С бокалом Джим Бим, ты знаешь мой ритм. Если быть лучшим, то быть лучше Universal Few. Я хочу быть более известен, чем сейчас. Мне надо больше кэша, больше взглядов женских глаз. И в объективы камер попадать хоть каждый день. Ведь в этой индустрии для меня открыто, yeah. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. Это тебе не Москва, это город мостов. Шабай и драйвы вперед от Васи до Садова. И дождались мы на порожи и мысли о текстах на парусники, будто тянут дальше нас в минусах. Не нужно отдыха, пока не добились чего-то. Я хочу, чтоб наше хобби плавно стало нашей работой, yeah. С каждым треком мы вместе все ближе. Ждите скоро Black Tape, заняшь, что в метро на афиша. Просто главное, запомни, мне не нужно блин. Как не хватит тиража в продаже своих же пластинок, yeah. Чтоб мог бы днями просиживать в студии. Улыбок на лице нету, все знают, мы не шутим. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. Для тебя этот мир, он застыл, как эфир. Как для нас свет сапфир. Золотое праве в блэке Эштон Дрим Тим. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел. И попадай я под объективы фотокамер, парень и пар солицей. Так давно знают, что пришло наше время селебрити под прицел. Уже почти мы у цели, ты просто хотел.